9. Я пришел сообщить вам, что пришла пора приступить к активной фазе нашей операции, — важно заявил Хантер. В такие моменты он старался придать своему лицу максимально суровое выражение, и его лысый череп несуразной формы покрывался забавными складками. «Если вражеский резидент не выходит на связь, значит, он залег на дно. Настало время арестовать его, пока он не захотел скрыться. Мы задержим Меркулова сегодня же. А если даже и нет, то обложим его со всех сторон, и он никуда не денется. Я ему кислород перекрою. Долго он в полной блокаде не выдержит. Проявит сам себя или расколется кто-нибудь из его подручных. Тогда-то мы его и возьмем». За последние дни Хантер под тонким управлением Прокопенко развил бурную деятельность. Их совместное расследование предательства Салмацкого дало неожиданные результаты. Лейтенанту удалось выйти сразу на несколько фирм и квартир, принадлежащих Меркулову, через подставных лиц, а также вскрыть связи резидента с представителями криминальных кругов Ухты. С каждым днем папка Хантера увеличивалась вдвое, а его самолюбие и напыщенность — вчетверо. «Вы уверены, Хантер?» Чиновник обеспокоенно посмотрел на вальяжно развалившегося в кресле лейтенанта. Тот своей позой явно подражал премьер-министру. «Мы не спугнем его? Ведь если сегодня он ускользнет, то сильно запаникует и попытается в спешке покинуть страну». «Не волнуйтесь, Максим Анатольевич», — снисходительно улыбнулся лейтенант. «Я все продумал до мелочей. Я ему не оставлю ни малейшего шанса». Он демонстративно посмотрел на часы. «Через час на все вскрытые нами точки нагрянут оперативные группы. Даже Бандюков примем. Я обсудил с генерал-лейтенантом Беловым. Все подготовлено. Ко всем шестеркам Рашпиля уже отправлены группы захвата. Мы возьмем Меркулова раньше, чем он поймет, что происходит». «Утечки не будет?» — болел душой за правое дело Прокопенко. «Ферзь угрожал мне, что если я не подпишу те документы, ну, насчет бочки Икса для псевдоученых, то его подручный меня убьет. И что мне не скрыться, потому что у резидента свои люди в УВД Ухты. Они не позволят мне живым покинуть пределы пояса». «Ха-ха!» — усмехнулся Хантер. «Вы под моей защитой, не забывайте! Силенок не хватит у них со мной тягаться! Подручного Салмацкого я вычислил. Это майор Медведь. Он уже арестован и скоро начнет давать показания, вот увидите. Так что больше вам ничего не угрожает, и мы можем начинать действовать решительно. На всякий случай я выделю вам охрану. Генерал Белов с этим согласен, и начальник ОФЗ уже получил соответствующие указания. Машина с вооруженным сопровождением будет ждать вас внизу, у входа в здание АХО. Остальных пешек Меркулова мы выявим в ходе сегодняшней операции. Как только начнется серия задержаний, местное МВД получит официальный запрет вмешиваться в ход специальных мероприятий, а также приказ оказывать мне полное содействие. Генерал Белов согласовал все с Москвой еще вчера вечером, так что завербованные милицейские чины ничем не смогут помочь резиденту. Более того, узнав о начавшейся операции, они попытаются предупредить его и выдадут себя». Хантер был явно очень доволен собой. «Предатели бросятся звонить ему или отправлять электронные сообщения. Тут мы их и возьмем. Все телефонные и сетевые номера, что нам удалось вычислить с вашей помощью, уже взяты нами под контроль, как и все то, что имеет к ним отношение. Официальные владельцы, на кого они зарегистрированы, места их жительства, прописки, работы, родственники и так далее. Генерал Белов сказал, что Ферзь и Меркулов допустили ошибку, начав шантажировать именно вас. Ведь тем самым они засветили всю свою систему прикрытия, встроенную в состав подрядчика ФРАО. В результате большую часть их подручных и точек проникновения мы вычислили по вполне открытой информации, имеющейся в вашем отделе. Салмацкий с Медведем совсем уверовали в свою несокрушимость, раз начали действовать столь непродуманно. И этот зануда рентген при всем при этом не смог их вычислить. Напыщенный, самодовольный болван. И кто только прислал такого остолопа вести важнейшее расследование государственного масштаба. Ничего, сейчас мы покажем ему, как работают настоящие профессионалы». «Вы считаете, у нас уже достаточно улик, чтобы прижать Меркулова к стенке?» В голосе Прокопенко явственно слышалась надежда. «Ему не удастся избежать правосудия? Мне бы очень этого не хотелось». «Ну...» — Хантер немного замялся. «Вообще-то ничего серьезного у нас на него пока что нет, только косвенные улики. Но это не важно!» Лейтенант вновь вспыхнул энтузиазмом. Мы можем арестовать его по обвинению в мелких махинациях. Если потребуется, найдем у него при обыске что-нибудь интересное. Оружие или наркотики, например. У нас свои способы, как разбираться с подобной нечистью. Главное сейчас задержать его, а потом доказательной базы будет хоть отбавляй. Его подельники во всем сознаются, их расколоть будет несложно. Вот тогда мы возьмемся за Меркулова всерьез. Так что мы приняли решение начать задержание. Одно нажатие кнопки, и почти три десятка оперативных групп одновременно начнут действовать. Через час вся эта международная преступная группа уже будет за решеткой. «Это очень приятная новость», — торжественно заявил чиновник. «Я горд тем, что хоть малой таликой, но смог помочь своей стране. От меня лично требуется что-либо предпринять?» «Практически ничего», — отмахнулся Хантер. «Я все сделал. Вам надо лишь не покидать здание охоты, окончание серии арестов, на тот случай, если резидент вдруг выйдет на связь и потребует встречи, информации там или еще чего. Если такое произойдет, сразу звоните мне. Вероятность почти нулевая, но в нашем деле необходимо предусмотреть любые мелочи. Вопросы есть?» «Никак нет», — доложил Прокопенко. «Я все понял и сделаю так, как вы сказали». Он восхищенно посмотрел на лейтенанта и с благоговейным придыханием спросил: «Вы уезжаете на задержание? Вместе с группой захвата?» «Да!» — грозно раздулся Хантер. «Я лично возьму резидента! По имеющейся у нас информации, он сейчас находится в офисе своей официальной фирмы. Наружное наблюдение это подтверждает. Группа захвата уже скрытно расположилась в непосредственной близости от здания». Он поднялся с кресла. «Мне пора!» «Удачи вам, Хантер, и будьте осторожны!» Прокопенко подскочил и помчался открывать перед ним двери. «С нетерпением буду ожидать от вас известий!» Раздувающийся от важности лейтенант, морща нелепую лысую макушку, покинул кабинет, и чиновник заперся изнутри. Он торопливо подошел к стоящему у письменного стола портфелю и достал из него дешевый мобильный телефон. Убедившись, что находится в мертвой зоне камеры видеонаблюдения, Прокопенко нажал кнопку включения и спешно принялся вводить пин-код и код защиты. «Надо же было так расслабиться», — недовольно подумал он. «Все складывалось настолько удачно, что я совсем не подумал о генерале Белове. Конечно же, этот безмозглый сопляк Хантер, наигравшийся в компьютерные игры, не имеет возможности провести всю операцию самостоятельно. Это было ясно с самого начала, на что и делался расчет. Итак, племянничек пошел к дяде за силовой поддержкой, но Белов взял операцию полностью в свои руки, и его хватка почувствовалась мгновенно. Он, Прокопенко, едва не подпилил сук, на котором сидел. Стоило сразу предугадать, что у сопляка отберут весь пирог и оставят лишь щепотку сладких крошек. Это же элементарно. Но ничего. В результате все вышло даже на пользу. Нужно только слегка подтолкнуть Меркулова в нужную сторону. А дальше его сорвет течением. И ничего резидент уже не изменит. Слишком быстро развиваются события. На дисплее мобильного засветилась пиктограмма найденной сети, и чиновник принялся нажимать кнопки, набирая текст СМС. «Только сегодня. В связи с поступлением новой коллекции. Ликвидация склада. Грандиозные скидки». Согласно указаниям Меркулова, эту кодовую фразу он должен отправить в случае провала, если за резидентом начнется повсеместная охота. Уточнение «только сегодня» означало, что группа захвата уже стучится к нему в двери. Немного подумав, Прокопенко быстро добавил «в наличии все размеры», что означало «я вне подозрений». Это уточнение он предназначал уже не Меркулову, а его хозяевам, которые будут организовывать резиденту замену. Быстро поставив подпись магазина, чиновник отправил сообщение и замер, не сводя взгляда с дисплея в ожидании отчета о доставке. Телефон коротко пискнул, информируя о том, что СМС дошла до адресата, и Прокопенко выключил аппарат. «Вот и все. Дело сделано», — удовлетворенно отметил он, разбирая телефон. «Меркулов — скользкий тип и доморощенным пинкертоном не по зубам. Он выскользнет из их ловушки, в этом можно было не сомневаться. У резидента все предусмотрено. У него мозг как компьютер. И уж если Меркулов даже самую мелкую рабочую встречу под носом у ФСБ обставлял так, что комар носа не подточит, то пути собственного спасения он точно подготовил заранее. От людей Белова он уйдет, но дальнейшего выбора Прокопенко ему не оставил. Резидент провален, и ему не остается ничего более, как позаботиться о бегстве из страны. И это очень хорошо и как нельзя вовремя, ибо Прокопенко спинным мозгом чувствовал, как на горле с каждым днем все сильнее сжимается холодная рука рентгена. Теперь же можно праздновать победу. Ферзя нет, лаборатории нет, улик нет, Меркулов исчезает, гора с плеч. Больше бояться нечего. К тому моменту, как из-за океана пришлют нового Джейсона Борна и предложение восстановить партнерские связи, здесь уже все уляжется. Догадываться рентген может о чем угодно, но доказать ничего не сможет. А без доказательств Лозинский его в обиду не даст. Прокопенко извлек сим-карту и сломал ее пополам, после чего положил телефон в портфель и вышел в туалет. Там он смыл обломки в унитаз и, убедившись в успехе, вернулся в кабинет. Сам телефонный аппарат он выбросит вечером. Здесь этого делать ни в коем случае нельзя. Служба безопасности проверяет весь мусор, генерируемый городком РАУ ежедневно многими тоннами, и выброшенный телефон мгновенно вызовет у них подозрение. Динамик портативного ноутбука коротко звякнул, и Меркулов посмотрел на экран. Сигнал пришел от сторожевой программы. Одна из скрытых камер заметила что-то подозрительное. Резидент щелкнул пальцем по сенсорному экрану и открыл соответствующее окно. Занятно, однако. Тщательно замаскированная камера в одном из прилегающих к офисному зданию дворов показывала автобус с тонированными стеклами и пару автомобилей. Из автомобилей вышло несколько человек в штатском, один из которых подошел к автобусу и заговорил с кем-то невидимым через открытую дверь. Тот, кто находился внутри автобуса, выходить из него явно не торопился. Меркулов постучал пальцами по экрану, вызывая другие окна. Так и есть. С другой стороны здания в переулке стоял еще один автобус, очень похожий на первый, и рядом с ним тоже находились легковые авто с людьми в штатском. И из автобуса тоже никто выходить не хотел. Рентген усмехнулся. Что ж, вполне естественное желание. Зачем пугать обывателей грозной формой, черными масками и бряцанием оружия? Он быстро проверил остальные камеры. Вокруг офисного здания больше не было мест, где можно было бы до поры до времени спрятать группу захвата, но в двух проходах между соседними домами мило покуривали крепкие люди в штатском. Итак, его собрались арестовывать. Значит, Прокопенко все-таки решился. Интересно. В том, что это его рук дело, сомневаться не приходилось. Так грубо мог сработать только тот мальчишка, лейтенант Левин, племянник генерал-полковника Белова. Профессионалы высокого уровня столь нелепо не работают. Значит, рентген к этому делу отношения не имеет. А это, в свою очередь, значит, что у русских на Меркулова по-прежнему ничего нет. Скорее всего, ему попробуют вменить какую-нибудь мелочь в надежде на то, что по ходу дела из кого-нибудь выжмут нужные показания. «Дилетанты!» — резидент весело хихикнул. «Где то зловещее КГБ, перед которым дрожал весь демократический мир?» «Да. Ничто не вечно в этом мире, кроме денег и алчных ничтожеств, готовых ради них пойти абсолютно на все. Придется немного расстроить Прокопенко и перейти на нелегальное положение. Покидать эту дикую страну время еще не пришло, хотя теперь это неизбежно». Меркулов с ироничной усмешкой отключил ноутбук и засунул его во внутренний карман пиджака. Максим Анатольевич оказался еще большим трусом, чем от него ожидалось, раз решился на такую рискованную комбинацию с привлечением в игру посторонних фигур. Видимо, рентген он боится больше, чем Меркулова, раз всерьез считает, что все его проблемы закончатся вместе с обменом старого резидента на нового. «Не совсем так, уважаемый». Есть еще такое понятие, как ненадежность. Меркулов подошел к одежному шкафу и извлек оттуда вешалку-чехол для делового костюма. Он расстегнул молнию чехла и достал оттуда пиджак, под которым обнаружилась явно не деловая одежда и картонная коробка в пластиковом пакете. Президент быстрыми и уверенными движениями принялся надевать поверх костюма маскировочный наряд. Местное ФСБ совсем перестало заботиться о кадрах, если его решили арестовывать в официальном офисе. Общественное здание, куча разных фирм, вокруг полно народу, да и нужно быть полным идиотом, чтобы считать, будто он хранит здесь что-то, не имеющее отношения к официальной легенде. Президент поправил накладное лицо из тонкого силикона и пригладил руками густой парик. Потом застегнул перламутровую пуговицу на старой вязаной кофте, достал из шкафа ободранную трость и придирчиво осмотрел себя в зеркало. Оттуда на него недовольным взглядом смотрела сгорбленная толстая старуха лет 70, одного взгляда на которую было достаточно, чтобы понять: бабка вредная, скандальная и только и ждет повода для склоки. Старуха взяла в руки пульт от небольшого телевизора и ловко нажала комбинацию кнопок. Телетекст показал начало отсчета — 59 секунд до выключения. Меркулов аккуратно положил пульт на место и вернулся к шкафу. Через 57 секунд телевизор попробует выключиться, но вместо этого по ужасному стечению обстоятельств произойдет мощное короткое замыкание. Во всем здании вырубится электричество, в кабинете начнется пожар, в котором мало что уцелеет. Современные отделочные материалы такие горючие, это просто ужас какой-то. Резидент уперся в шкаф руками, и тот откатился, поскрипывая колесиками. За ним обнаружилась пыльная стена. Меркулов поводил по ней рукой, нащупывая нужное место, и, проткнув пальцем дырку в обоях, оторвал небольшой кусок. Он открыл небольшую фанерную дверцу, за которой оказалась еще одна. Резидент с силой надавил на нее ногой и вытолкнул наружу. Раздался треск ломающейся штукатурки, и в фальшивой стене образовался проход в соседнее помещение. Меркулов пролез через дыру. Эту простую и надежную уловку он предпринял сразу же, как только арендовал офис в этом здании. Соседнее помещение являлось хозяйственным, и резидент арендовал его на подставную фирму именно для подобного случая. Считалось, что какая-то мелкая полиграфическая конторка хранит здесь свои старые архивы. А еще из этих архивов можно было попасть на верхний этаж, в такое же подсобное помещение. В свое время пришлось повозиться со всеми этими арендами и косметическими ремонтами, но дело того стоило. Те, кто наверняка следят за дверью его офиса, до последней секунды будут уверены, что Меркулов никуда не выходил. Он вскарабкался по стремянке к потолочному люку и спустя несколько секунд уже был этажом выше. Протиснувшись мимо пыльных стеллажей, заставленных коробками с каким-то старым барахлом, резидент подошел к входной двери и остановился. Теперь необходимо было подождать. Несколько мгновений он простоял неподвижно. Затем глухой хлопок где-то внизу возвестил о совершенно неожиданном коротком замыкании, и Меркулов отодвинул щеколду засова. В коридоре на появившуюся из подсобки бабку никто внимания не обратил. Отовсюду раздавались недовольные голоса, требующие немедленно дать свет. В офисах уже стояла суета. Люди выглядывали из дверей, стучались к соседям и совместно возмущались подобному безобразию. Компьютеры вырубились, оргтехника встала, офисные мини-АТС отключились. Это возмутительно. «За что, — спрашивается, — арендодатель дерет такие деньги?» «У меня ведомости зарплатные были открыты», — сетовала дородная женщина пожилому мужчине из соседней двери. «С утра вбивала цифры, и ведь наверняка не сохранилось ничего. Вот ведь дармоеда, зла не хватает». «Так ведь надо бесперебойниками пользоваться», — отвечал ей мужчина. «Сами видите, какой тут сервис. Придется самим о себе заботиться». «И кто платить будет за эти бесперебойники?» — возмутилась та. «Из своего кармана? Вот сами себе пусть их и ставят, чтобы на все здание сразу. А то за электричество деньги берут регулярно, а чтобы создать обещанные условия, не дождешься. А как в январе отопление прорвало, помните? 3 дня на работе в шубах сидели». Когда поползли первые слухи о пожаре, старуха Меркулов уже расталкивала локтями курящих на крыльце здания людей, недовольно бурча. Народ спешил покинуть офисы, и перед входом уже начала образовываться толпа. Брюзжащая бабка, кряхтя, прошествовала мимо недоумевающих оперативников в штатском, растерянно разглядывающих валящую из подъезда толпу, и побрела прочь по тротуару вдоль дороги. Телефон экстренной связи зажужжал вибровызовом, и Меркулов достал трубку. Пришло сообщение от Прокопенко. Тот предупреждал резидента о готовящемся с минуты на минуту аресте, а также заострял внимание на том, что сам он вне подозрений. Старуха сбросила СМС и набрала номер. «Алло! Уважаемый Фикса! Поздравляю! Наслышан о вашем успехе!» — негромко произнесла она. «Дальнейшие планы обсудим при встрече, как планировали. Я звоню вам, чтобы сообщить о результатах медицинских анализов. Доктор настоятельно рекомендует больному поездку в Сочи». «Да, берите билет. На любую дату, как вам будет удобно, только не затягивайте. Всего доброго». «Нет, этот номер записывать не надо. Мне любезно позволил позвонить кто-то из прохожих. Я вам перезвоню позже. Еще раз поздравляю. Очень рад за вас. До свидания». Старуха убрала телефон, весело усмехнулась и поковыляла дальше. Она успела миновать уже пару кварталов, когда навстречу ей по дороге, ревя сиренами и сверкая мигалками, промчалась колонна пожарных расчетов.